Глава 1. Философия переговоров. Правильные слова и эффективное мышление. Мягкий и жесткий подход. Ложь и обман на переговорах. Феномен правды и восприятие реальности. Слово – самое сильное оружие на свете. Им можно установить мир или развязать войну, до боли оскорбить или, наоборот, влюбить в себя. Мир держится на действиях, а основывается на словах. В Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Переговоры – это слова, рождающие действия. Философия переговоров – это философия верного использования слов, правильного выбора слов, правильного их понимания. Так как за словами стоят мысли, философия переговоров – это в равной степени и философия правильного мышления. Идеи, убеждения, стратегия и тактика переговоров при верном применении являются мощнейшим инструментом в руках опытного мастера. А будет ли он их применять в качестве орудия или оружия? Будет ли переговорщик добродетелем или же жуликом и манипулятором? Это уже моральная сторона вопроса. Эффективную технику убеждения и влияния с помощью мыслей и слов можно использовать как во благо, так и для причинения умышленного вреда. Надеюсь, вы согласитесь, что приносящая совместную пользу деятельность куда более продуктивна, нежели разрушительное и негативное поведение, приводящее к проигрышу и обессиливанию одного из участников отношений. Я исхожу из позиции, что мир нужно делать лучше, укреплять его. Поэтому в основе переговорного процесса, по моему мнению, должна лежать нравственность и стремление к взаимовыгодному результату. Переговоры, направленные на достижение взаимовыгодного результата, а не на победу любой ценой своих интересов, являются наиболее результативными, а достигнутые в ходе них договоренности – наиболее прочными. Движемся дальше. Философия переговоров базируется на двух подходах – мягком и жестком, а точнее на их правильном применении и сочетании. В основе мягкого подхода лежит поиск истинного интереса собеседника, строительство отношений, стратегии и тактики взаимодействия с учетом желаний и целей другой стороны. Другими словами, дайте ему сперва пряник, не жадничайте. В соответствии с этим подходом добиться успеха можно лишь истинно и искренне расположив к себе человека. Безусловно, вы помните о своих интересах и целях. Но на переговорах и в повседневной жизни исходите из того, что наиболее эффективное сотрудничество возможно исключительно при учете и всецелом понимании позиций и интересов других людей, при вежливом и тактичном общении и обращении с ними. Придерживаясь мягкого подхода, уступите собеседнику в непринципиальном для вас споре. Обратите особое внимание на то, что для него действительно важно. Помогите ему самоутвердиться, в полной мере высказать свои пожелания. Слушайте внимательно, убеждайте ненавязчиво, используйте призывающие к действию вежливые предложения, хвалите и поощряйте. Свою правоту доказывайте деликатно и тактично. Подводите к мысли, что решение наиболее правильное в первую очередь для другой стороны. Именно убеждение, а не принуждение или давление, является главным принципом в мягком подходе, который основывается на равенстве сторон и на движении к результату, удовлетворяющему желания всех участников переговоров. Классическая дипломатия издавна основывается на мягком подходе. Всем дипломатам еще во время образовательного инструктажа закладывается вежливая модель поведения. Любой студент факультета международных отношений МГИМО вам это подтвердит. Обходительность и соблюдение правил приличия необходимы, ведь в стране пребывания дипломаты и их семьи обладают иммунитетом, неприкосновенностью, пользуются особыми привилегиями и полномочиями. В соответствии с Венской конвенцией дипломат не подлежит досмотру, аресту, не попадает под функционирование местного законодательства. Это истинная правда. За рубежом дипломат обладает огромной властью, которая, безусловно, обязывает к корректному и вежливому поведению. Мягкий подход в дипломатии сопровождается соответствующей подобранной лексикой. Например, по правилам написания дипломатической ноты, официальный документ для обмена информацией между посольствами и министерствами, текст письма начинается и заканчивается с комплимента в адрес получателя. Посольство выражает глубокое уважение, пользуется случаем, чтобы возобновить уверение в своем высоком уважении, свидетельствует свое почтение. В середине письма, даже несмотря на возможную резкость содержания или конфликтную ситуацию, Текст в большинстве случаев изобилует такими фразами, как имеем честь направить, будем признательны, если вы соблаговолите и так далее. Этому нас учили еще в МГИМО. Передача критических сообщений также сопровождается вежливыми формами. Например, вместо фразы «мы категорически не согласны», вы скорее услышите или прочитаете что-то типа «некоторое разочарование вызвал тот факт, что…» или «к сожалению, мы смотрим на текущее положение дел несколько иначе». Отдельное внимание уделяется использованию красочных словосочетаний, направленных на улучшение процесса информационного обмена. Часто используются такие выражения, как «отдать должное позиции», «способствовать углублению», «иметь общее понимание», «вновь подчеркнуть», «особо отметить». Для обтекаемости и сглаживания формулировок, например, при передаче неприятной информации, используются отдельные слова в безличной форме. «В свете вышеизложенного», «убеждены», «как условлено», или со смещением фокуса с конкретной личности на множественное число. «Мы считаем», «полагаем», «возлагаем надежды» и так далее. Предлагаю вашему вниманию несколько словесных конструкций в стиле мягкого подхода. Под вашим уверенным и мудрым руководством мы сможем успешно преодолеть текущие трудности. В целях скорейшего нахождения взаимопонимания целесообразно объединить наши усилия и сообща вести дело к плодотворным и действенным результатам. Как вы знаете, я придаю существенное значение вашему мнению по этому вопросу. Ваша принципиальная позиция, последовательный и конструктивный подход воспринимаются нами как надежный механизм, гарантирующий приверженность установленным принципам. Уверен, что мы сможем найти взаимоприемлемый способ и уладить текущие разногласия с учетом ваших интересов. Все более содержательным и предметным становится наш доверительный и активный диалог. Нам бы хотелось доверительно и предельно откровенно поделиться с вами соображениями по следующим пунктам повестки. Мы считаем, что практическая реализация этих принципиально важных договоренностей несомненно способствовала бы ослаблению напряженности на следующих участках. Мы дорожим глубоким чувством взаимной симпатии, отношениями доверия, сотрудничества и взаимопонимания. Хотелось бы надеяться, что вы внимательно отнесетесь к высказанным соображениям и сделаете все от вас зависящее в интересах нашего общего предложения. При мягком подходе негативная информация также подается в вежливой форме. Например, налицо серьезная стремительная угроза нашим общим интересам. Мы глубоко обеспокоены обстоятельствами, парализовавшими это переговорное направление. Это досадное обстоятельство побуждает нас предпринять следующие действия. Необходимо достичь конкретных практических результатов, что не представляется возможным без изменения на следующих проблемных направлениях. Дипломатические варианты, находящиеся в нашем распоряжении, стремительно иссякают. Необходимо послать точный сигнал. Время уговоров, не принесших результатов, уже прошло. Необходимо зафиксировать безоговорочные требования. Также приведу пример официального письма, написанного в мягком дипломатическом стиле. Пример выдуман. Министерство иностранных дел страны А свидетельствует свое уважение посольству страны X в стране А в ответ на его вербальную ноту за неким номером от 20 ноября 2000 такого-то года относительно приглашения специалистам страны А принять участие в 7-м технологическом форуме в городе Y страны X, имеет честь сообщить, что к глубочайшему сожалению, а сторона не сможет принять участие в этом мероприятии. Министерство иностранных дел страны А пользуется случаем, чтобы возобновить посольству страны X уверение в своем высоком уважении. Страна А, 17 декабря такого-то года. Круглая печать. В качестве противовеса мягкому подходу выступает жесткий подход, который основывается на авторитетном, зачастую деспотичном строительстве отношений и подразумевает поощрение, вознаграждение другого человека или стороны исключительно в случае подчинения и выполнения обязательств. Жесткий метод всецело основывается на принципе власти и подчинения слабого сильному, на делегировании своей свободы одной стороны, другой более авторитетной стороне. Причем управляющая авторитетная сторона может в награду за повиновение предоставлять подчиненной стороне определенное благо и удовлетворять ее интерес. А может и просто без каких-либо пряников использовать только кнут, обязывая к действиям через угрозы, террор и другие способы давления. Однако чаще подчинение является добровольным, так как за ним следует ожидаемое вознаграждение, будь то зарплата, хорошая оценка в школе или низкая оценка на экспортируемые углеводороды. Данный подход напоминает принцип построения государства. Население отдает часть своих свобод, а государство взамен обязуется нести ответственность за население, защищать и заботиться о его нуждах. Авторитет подразумевает ответственность за удовлетворение потребностей подчиняющихся. Однако за нефункциональное поведение, проще говоря, за неподчинение, другая сторона накладывает наказание, а не взывает к благородству, справедливости и не одаривает комплиментами, что столь характерно для мягкого подхода. Если мягкий подход выступает с позиции неэффективности высказывания критических соображений в открытую, то авторитарный метод, наоборот, исходит из того, что критика, обнаружение и исправление недостатков являются неотъемлемой частью обучения и формирования взаимодействия между сторонами. Часто, в отличие от демонстрации обоснованности решения и вежливого объяснения, стороне ставится приказ с объяснением того, что будет в случае его исполнения и неисполнения. За неподчинение, нарушение порядка или договоренностей следует жесткая реакция. Беспорядочные действия предотвращаются путем конкретных запретов, оказанием давления или наложением санкций. Предполагается, что ограничения контролируют беспорядок. Здоровый жесткий подход подразумевает не только поощрение за выполнение задач и подчинение авторитету. Ему свойственна и определенного рода свобода. Правда, такая свобода существует скорее в качестве наличия выбора в ситуации с установленными правилами и запретами. Поэтому в некоторых случаях отсутствие права или разрешения на что-либо подразумевает наличие альтернативных действий, проще говоря, выбор внутри запрета. Вы запрещаете пить ребенку газировку, но предлагаете ассортимент того, что, на ваш взгляд, является менее вредным, например, несколько видов мороженого или шоколада. Вы работаете с 8 утра и до 8 вечера, и у вас есть 2 часа перерыва на отдых, которыми можно воспользоваться в любое время на протяжении всего дня. Для данного подхода характерна более прямолинейная, приказная, местами грубая и обидная лексика. Часто распространяющий авторитет обращается к подчиненным на «ты». Вот несколько примеров. Вы просили сделать то-то. «Я у тебя ничего не просил. Я тебе сказал, что надо сделать». «Когда я говорю, ты не киваешь головой, а берешь на карандаш и в точности выполняешь все задания». «Уясни, я покупаю у тебя услугу, а не результат. Если ты попробуешь не сделать именно так, как мне нужно, тебя ждут серьезные последствия». «Еще раз облажаешься, уволю тебя нахрен». «Не понял». «Все ты понял». Бывают и совсем грубые варианты взаимодействия. Некоторые начальники общаются с подчиненными и клиентами в откровенно грубом формате. Я знаком с одним высокопоставленным бизнесменом, который разговаривает с челядью, так он называет всех, у кого нет статуса или миллионов долларов, примерно следующим образом. «Закрой пылесборник, вы их ***че! Ты похож на тампон динозавра! Каждый день я откладываю в туалете двух таких, как ты. Что ты мордень наворотил между ножка? Не будет поставки в срок, я тебе такое устрою, что ни один эпический финатор тебя в жизни оттуда не достанет. Что ты все блеешь, были праздники, мы не успели. Хреназники! Козлу лапшу вешай, а мне твои оправдания, как попе закоулки. Прогиб не засчитан, иди исправляйся, идиот чертов». И так далее. Сравнивая описанные мною мягкие и жесткие подходы, отмечу, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Мягкий метод может привести к прекрасному результату. Люди проникнутся к вам, пустят в свою голову, искренне захотят общаться, сотрудничать и вместе работать. Демонстрация значимости человека, признание его достоинств помогает заручиться поддержкой у самых разных социальных слоев общества, вызывает искренний интерес к работе, повышает эффективность труда. Однако существует и обратная сторона медали. Чувствуя доброту, люди могут ущемлять ваши интересы, садиться на шею. Не увидев в вас авторитета, подчиненные могут подумать, что им все можно и что их всегда простят, могут перестать делать в указанные сроки задания, нарушать рабочий график или условия контрактов, могут выполнять задачу поверхностно или откровенно плохо. Рассматривая целесообразность жесткого метода в целом, если не принимать в расчет порой свойственные ему откровенную высокомерность, грубость и привычку авторитетов тотально контролировать подчиненных, вполне эффективен. При его верном применении люди будут выполнять ваши желания в строго установленных рамках, будут более ответственно подходить к выполнению своих обязательств. Однако, находясь в области добровольного принуждения, человек, скорее всего, вам не откроется и не станет соратником. Выполняя свои обязанности, подчиненный четко знает: «Я делаю это, а за это мне будет вот это. Если я не сделаю этого, то меня накажут или не дадут того, что мне нужно». Даже если мы и соглашаемся на авторитет другого человека, мы подсознательно чувствуем себя зависимыми, а значит, скорее всего, ущербными. Именно поэтому, выполняя задания других в связи с необходимостью, в наших действиях отсутствует искренность и стремление сделать больше, чем требуется. В переговорном процессе наиболее верным является сбалансированное сочетание мягкого и жесткого подхода. Философия переговорного процесса основывается именно на правильном и своевременном сочетании этих двух способов строительства взаимоотношений. На мой взгляд, лучше начинать взаимодействие с мягкого подхода. Но в случае, если сторона не устанавливает ответное движение навстречу, садится на шею, нарушает текущие обязательства и соглашения, начинает тихонько пользоваться или открыто использовать ваше расположение и теплоту, в таких случаях следует незамедлительно переходить к жесткому методу. Проводите границу в отношениях, применяйте давление, устанавливайте за непослушание и нарушение правил соответствующие наказания и санкции. Приведу наглядный пример перехода от мягких отношений к жестким действиям. Например, программист, с которым у вас всегда были хорошие доброжелательные отношения, не сдал вовремя обещанный сайт. Вы ему говорите: «Уважаемый Александр, в связи с тем, что вы упорно игнорируете взятые на себя обязательства по нашему соглашению и проекту, если в течение 7 дней вы не найдете время завершить нашу работу, мы обратимся в суд. Несмотря на то, что в последнем контракте мы ориентировались на наши доверительные и взаимовыгодные отношения и не указали штрафные санкции за нарушение выполнения сроков работы, благодаря нашей проверенной и эффективной юридической поддержке мы с легкостью выиграем дело еще в начальной инстанции. Учтите, стоимость всех юридических услуг мы, естественно, включим в размер неустойки, которую вам, многоуважаемый Александр, придется нам выплатить с учетом всех ежедневных финансовых издержек, возникших по вашей вине. Мы также будем вынуждены сообщить вашему непосредственному работодателю, в компании которого вы получаете основной доход, об этом досадном недоразумении, и рассказать нашим друзьям в журналах, перечисление ведущих тематических СМИ, о плохих исполнителях и добропорядочных заказчиках. Как вы считаете, Александр, как скажутся подобные действия на вашей деловой репутации?» При использовании жесткого подхода следует учитывать два важных момента. Во-первых, если вы решили вести себя сурово и твердо в какой-либо ситуации, ведите себя в ней жестко до конца. И во-вторых, при использовании решительного авторитетного воздействия не обязательно ждать кризиса. Начните с мягкого подхода, но не забудьте рассказать и о возможности перехода на жесткий формат взаимодействия. Не бойтесь показать зубы. Так в дипломатии и в правильных деловых отношениях часто принято согласовывать ожидания конечного результата, в том числе и обозначать последствия, которые могут иметь место, если другая сторона пожелает пренебречь вашим расположением и добротой. Не обязательно доводить до конфликта. Порою достаточно всего-навсего в начале ваших деловых отношений с партнером, улыбаясь, обговорить последствия и санкции за несоблюдение условий и договоренностей. В целом я рекомендую устанавливать сбалансированные связи с окружающими, клиентами и друзьями. Отношения и переговоры — это не только круглые столы и костюмы, это еще и ежедневная коммуникация, непрекращающееся общение с людьми вокруг нас. Говоря о моральной стороне философии переговорного процесса, невозможно обойти такие важные аспекты, как ложь и обман. Дипломаты предпочитают использовать термин «дезинформация». Для начала следует отметить, что ложь бывает умышленная и непреднамеренная. Умышленную ложь мы используем, когда пытаемся избежать наказания или неприятностей, не хотим что-либо делать или стремимся достичь своих целей всеми возможными средствами. Например, чтобы не делать неприятное задание, вы сказали, что слишком заняты. Или, потеряв важный документ, чтобы выиграть время и восстановить его, вы говорите, что оставили его дома и принесете завтра. В отличие от умышленного обмана, непреднамеренная ложь возникает сама по себе в силу определенных психологических программ, работающих в голове каждого из нас. Классический пример — это искажение поступающей информации. Оно начинает действовать, когда слушатель не понимает наших слов из-за большого количества научных терминов, отсутствия пауз в беседе или длинных предложений. Я не очень хорошо понимаю, что хотят сказать умы, вещающие с экранов в стиле «Друзья, реализация намеченных плановых заданий позволяет осуществить важные действия по созданию векторов передового развития, таким образом текущая практика показывает, что подобная модель организационной деятельности требует от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что последующее развитие различных форм выполнения работ способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач». А потом мы удивляемся, почему каждый пересказывает и воспринимает такую услышанную информацию по-своему. Еще одной причиной, по которой рождается непреднамеренная ложь, является исключение поступающей к нам информации. При перегрузе в общении, вызванном большим объемом данных и повышенной скоростью их передачи, каждая новая информация забивает предыдущую. К концу беседы собеседник может попросту забыть, о чем говорилось в начале. Трудноусваиваемая, нежелательная для нашей памяти информация, засоряющая каналы восприятия на уровне подсознания, автоматически удаляется из головы. Часть сообщения также вычеркивается, когда нам что-то быстро и возбужденно рассказывают, тараторят, используют непонятные термины и словосочетания, или наоборот говорят долго, заунывно и монотонно. Вспомните свои лекции в институте. Наверняка были такие преподаватели, на занятиях которых клонило в сон. Третьей причиной формирования непреднамеренной лжи является домысливание. Слушатель может дополнить, додумать с помощью своего воображения смысл ваших слов, например, на основе своих собственных ожиданий или страхов. Может, опираясь на свое воображение, домыслить, если объем предоставленных сообщений покажется ему недостаточным. Мы часто додумываем то, что хотим услышать. Часто мнительные люди придумывают себе причины, почему их не любят окружающие. Иногда мы чего-то так сильно желаем, что додумываем развитие сценария или результат в свою пользу. Например, мать никогда не будет верить, что ее сын вырос ничтожеством. Или в личных отношениях мы додумываем себе образ второй половинки, зачастую приписывая несуществующие положительные качества. Возвращаясь к нашей теме лжи, отмечу, что обман присутствует везде. Это часть нашей повседневной жизни. Даже природа любит нас обманывать. Как много животных и цветов ради выживания камуфлируются под окружающую среду, благоухают для привлечения опыляющих насекомых. Существует также еще и полуобман, когда настоящие факты или действия смешиваются с вымышленными, несуществующими. Например, обещали сделать 5 задач, а выполнили 4. Итак, не отходя от темы философии переговорного процесса, зададимся вопросом: хорошо или плохо использовать обман? Вы уже поняли, что иногда люди врут непреднамеренно, продолжая искренне верить в то, что говорят. Лично я выступаю с позиции, что людям дороги их идеи и мысли, что у каждого есть право на совершенную без умысла ошибку в восприятии информации. Я не считаю, что непреднамеренная ложь требует жесткой реакции или наказания. Воспринимайте случайный обман как факт, как те обстоятельства, с которыми, как ни крути, но приходится иметь дело, работать в ходе переговоров и повседневного общения. Остается разобраться с применением умышленного обмана, классической лжи или, говоря дипломатически, заведомо ложной информации, направленной в адрес собеседника для достижения конкретных целей. Безусловно, существует злая и грязная ложь, клевета, мошенничество. Все эти виды сознательного умышленного обмана переполнены враждебным умыслом, неприятно отражаются на исходе дела для потерпевшей стороны и имеют негативные последствия. Самыми простыми бытовыми примерами являются автоподставы на дорогах, СМС-мошенничество в стиле «мама, вышли срочно деньги на указанный номер» и прочие виды лохотрона. Существуют и сложные разновидности. Хитроумные банковские махинации, многоходовые схемы отвода денег, мошенничество в особо крупных размерах на фондовом рынке с акциями и облигациями, недвижимостью и так далее. Такой причиняющий боль хищный обман в философии переговоров неприемлем. Он, как и манипуляции, относится к грязной игре и подразумевает жесткую, адекватную реакцию. Но не следует сразу относить весь умышленный обман к вселенскому злу. Например, ложь действительно бывает во спасение, когда муж говорит уставшей жене, что она хорошо выглядит, чтобы сохранить брак. На ложь во благо нас также подталкивают правила этикета. Как часто нам приходится выдумывать, почему мы не можем принять того или иного гостя? Говорить доброму хозяину, но отвратительному повару, что было очень вкусно, или благодарить за никчемный подарок. Наконец, к известным видам положительного умышленного обмана относится ложь во имя развлечения, которой мы с радостью разрешаем проникнуть в наши головы и сердца. Она прочно обосновалась в семейных и народных суевериях, талисманах и сказках, в фокусах, в театре, в кино. Итак, не следует пытаться есть все блюда только ложкой. Умышленный обман бывает разным. Любая намеренная дезинформация является приемлемой, если ее применение ведет к взаимовыгодному результату и не несет негативных последствий для другой стороны. Так, например, не будет вреда, если ваши дети будут верить в Деда Мороза и читать сказки, если в мире острых углов вы будете чуть более тактичным и деликатным и не будете в лоб говорить людям, что о них думаете, когда они не правы. Еще проще. Если ваша дезинформация не нарушает законы и ни в коей мере не вредит людям, вы можете ее использовать. Вышеупомянутые примеры это отлично подтверждают. Я уверен, что не произойдет ничего страшного, если для достижения общей взаимовыгодной цели при острой необходимости вы слегка приукрасите действительность или опустите информацию, которую не следует знать собеседнику. Главное не завраться, не превратиться в обманщика, пустослова. Используйте умышленный обман только в случае крайней необходимости. Дед Мороз, сказки, кино и тому подобные примеры не в счет. И желательно для достижения взаимовыгодного результата. Если для воплощения совместных благородных целей вы используете полуобман и смешиваете реальную информацию с вымышленной, старайтесь, чтобы количество неправды не превышало 20%. В контексте совместного интереса и обоюдной выгоды такое соотношение вполне приемлемо. Развивая тему эффективности дезинформации, давайте также рассмотрим феномен правды и восприятия реальности, занимающий почетное место в философии переговорного процесса. Словари определяют правду как то, что соответствует действительности, то, во что верит человек. Но ведь у каждого в голове своя действительность. Как говорил Карлос Кастанеда, мир — это описание мира. Действительно, любое событие можно толковать по-разному. В зависимости от расстановки акцентов, от своего собственного жизненного опыта или от мнения окружающих, у нас будет складываться разное отношение к получаемой информации. Возьмите гражданскую войну в любой стране мира, где были такие войны. У каждой стороны своя правда, в которую она верит. Правду не всегда легко найти. Истина зачастую, как в секретных материалах, где-то рядом. Возьмите, например, арабо-израильский конфликт, длящийся на протяжении десятилетий, то затухая, то разгораясь вновь. А ведь каждая из сторон также считает, что она права, и что только ее позиция является единственной и наиболее приемлемой для других. Приведу более простой пример относительности истины. Если мы покажем фермеру и финансисту рисунок в форме круга с отсутствующим сектором, один будет утверждать, что он похож на сыр по форме, а другой на диаграмму. Или вспомните историю про трех слепцов, ощупывающих слона. В интернете полно картинок, на которые, если бросить взгляд сходу, можно, например, увидеть старуху. Если же изучить рисунок более подробно, то через несколько минут вы уже будете видеть молодую девушку. А теперь задумайтесь. Если всего несколько минут могут так сильно повлиять на восприятие, то что уж говорить об опыте, знаниях и информации, накопленной на протяжении всего периода жизни, которые постоянно отражаются и влияют на ваше сознание и поведение. Восприятие реальности, вне всяких сомнений, зависит от индивидуального прошлого человека, от сложившихся устойчивых взглядов, мировоззрения, характера и образа действий. Учтите, речь идет именно о вашей жизни, а не о моей или о жизни кого-то еще. У меня свои воспоминания, свои мысли относительно того или иного действия и события. У меня свои взгляды, а у вас свои. Мое поведение и мировоззрение сформировано на основе совсем других сценариев, фактов, ситуаций, опыта и историй. У меня в голове совсем все не так, как у вас. То, что вам может казаться допустимым, может для меня быть категорически неприемлемым. В дополнение отмечу, что любую информацию можно выразить разными словами, не изменяя ее смысла, но меняя отношение людей к тому, что вы им говорите. Если я скажу, что описываемый мною персонаж был повесой, пьяницей и игроком, посвящал рифмы проституткам, попадал в перестрелки и плохо кончил, думаете, это какой-нибудь афроамериканец из пригородов Нью-Йорка с большой золотой цепью, размере настоящую своего кадиллака и толкающий дурь? А что, если я скажу, что под это описание попадает половина гигантов отечественной литературы от Пушкина до Есенина и Высоцкого? На восприятие окружающих людей и событий также влияет личное мнение человека, заранее сформированное на основе информации, полученной от третьих лиц. Особенно если их слова являются авторитетными. В отличие от первого впечатления, сформированное заранее отношение изменить крайне сложно. Если коллеги по работе сказали, что новый сотрудник так себе, уж больно он какой-то скользкий, и еще у него пахнет изо рта, в момент знакомства с этим сотрудником вы уже подсознательно будете искать доказательства их словам. Будьте уверены, чем больше вы будете стараться обнаружить подтверждение заранее сказанному, тем больше будете их находить. Даже если на самом деле новый человек честно открытый и хороший парень, которому другие попросту завидуют. Разбирая феномен правды и восприятия реальности в качестве неотъемлемой составляющей философии переговорного процесса, напрашивается очевидный вывод. Чтобы принимать правильные решения и понимать происходящее событие наиболее достоверно, необходимо научиться рассматривать каждую конкретную ситуацию с разных сторон, находить объективную действительность. Я часто говорю, у каждого своя правда. Только одного она приводит в одно место, а другого в другое. Чем лучше мы умеем абстрагироваться и смотреть на вещи непредвзято, искать выход из лабиринта, сидя на возвышенности, а не блуждая по узким коридорам, тем более правдоподобную картину мы наблюдаем. Лишь обладая максимально достоверной информацией и гибким пониманием явления окружающего мира, поведения и взглядов других людей, можно выстроить эффективную и плодотворную стратегию переговоров и отношений с другой стороной. Еще один принципиальный момент относительно феномена правды, о котором следует сказать, это выгодная правда. Любое событие, обстоятельство и явление всегда можно рассмотреть с нужной нам стороны. Когда мы последовательно расставляем акценты на определенные подходящие именно нам смысловые центры или, к примеру, даем подряд несколько правдивых фактов, а потом один ложный, человек уже на бессознательном уровне начинает верить в сказанное. Как видите, правда и восприятие реальности — весьма относительные категории. Незыблемыми в мире переговоров остаются, пожалуй, лишь факты. Именно факты лежат в основе любой объективной правды. Это действительные и свершившиеся вполне реальные события, явления или действия, одинаковые для всех. Это достоверные знания, истинность которых доказана. Любой поиск правды и настоящего положения дел в природе основан на поиске, анализе, изучении и работе с фактами. Итак, завершая свой рассказ о философии переговоров, подчеркну. В основе правильного взаимодействия должны лежать высокие нравственные ориентиры, стремление к поиску взаимовыгодного решения, эффективное и правильное сочетание мягкого и жесткого подходов. Использование обмана допустимо, но в минимальном масштабе и исключительно для достижения взаимовыгодных целей. И никаких нарушений законов. В основе переговорного процесса должен лежать объективный поиск правды и действительности, основанной на неопровержимых фактах и гибком восприятии информации, событий и мнений других людей.